Посылать людей рисковать своей жизнью и при этом оставаться в стороне? По идее, лицу начальствующему так и следует поступать. Стрелять и махать лопатой много ума не нужно, поэтому подобный подход вполне оправдан. Без грамотного руководства любое хорошее дело может пойти прахом. Стоит погибнуть Варакину, и на Донбассе можно будет ставить крест, так как основные интересы Алексея все же в несколько иной епархии. Погибнет Болотин, и прекратится финансовая подпитка столь дорогостоящего проекта. Что тоже вызовет очень большие трудности. Уж больно резво начал Сергей. Разумеется, это не значит, что Донбасс попросту умрет. Возможно, используя уже имеющийся задел, его жителям все же удастся продолжить начинание. Но, скорее всего, все прекратится, так толком и не начавшись. Вот если бы уже была налажена инфраструктура, заработали контракты, то вопрос выживания поселения уже не зависел бы так от конкретных личностей. Однако правда заключается в том, что этот процесс только в начальной стадии, и прекратить его очень даже просто. Валийцы совершили одну большую ошибку. Они не поняли важность роли конкретных личностей в происходящем. Куда дешевле и действеннее было бы устранить Варакина и Болотина. Их же действия приводят лишь к тому, что общие беды еще больше сплачивают людей. Не имеет значения, что они все разные, и у каждого свои тараканы. Хватает внутренних проблем, и подчас соседи ненавидят друг друга, как самые лютые враги. Правда заключается в том, что при всех противоречиях появление общего врага сплачивает людей похлеще любого раствора, а прежние распри на время забываются. Но ни Сергей, ни Алексей не могли себе позволить оставаться в стороне. В этих местах личный пример значил очень многое. Люди должны всегда помнить о том, что отправляя их на опасное задание, ты в любой момент готов и сам занять их место. И если не делаешь этого, то не ввиду личной трусости, а из необходимости. Но для начала нужно доказать, что ты именно такой человек, и не имеет никакого значения то простое обстоятельство, что ты это уже не раз доказывал, тому свидетелями меньшинство, а в поселке за последнее время появилось слишком много лиц. Руководствуясь именно этим, Сергей выбрал для себя наиболее опасный участок. Умным такое решение не назовешь, и об этом недвусмысленно высказались все члены совета. Но Варакин остался непреклонным, считая себя правым. Алексей не мог не поддержать друга, понимая, что его будут оценивать и по его Болотина поведению. Облачившись в снаряжение, он занял позицию в районе пристани как рядовой боец. Толку от него, как командира, не нагнедок, зато как стрелок он очень даже ничего. Основные усилия по обороне было решено сосредоточить в районе пристани, так как только здесь атака со стороны реки имела шансы на удачу, ввиду пологого участка берега, в других местах берег обрывистый. Там можно было взобраться только в случае, если сбросить веревки сверху. Для самостоятельного подъема грунт слишком рыхлый, а стена отвесная. Этот район не имел минного заграждения и был укреплен парой блокгаузов и рогатками. Под оборону были задействованы и дома, расположившиеся поблизости, усиленные дополнительными рогатками с колючкой, благо они пустовали, так как народ не особо стремился там селиться. Впоследствии райончик обещал стать довольно шумным, а народ здесь подбирался все больше практичный. Точно так же пока пустовали и дома в районе Центральной площади, где по вечерам было довольно шумно. Впоследствии планировалось устроить форт на вершине противоположного склона, от которого до реки было примерно 300 шагов. Форт должен был быть прикрыт как заграждениями, так и минными полями, а также иметь на вооружении минимум одно орудие. Но задумка пока осталась неосуществленной, поэтому решили ограничиться обустройством позиций стрелков неподалеку от берега. Вырыть полноценные траншеи за оставшееся до полуночи время никак не успевали, и пришлось ограничиться индивидуальными ячейками. Здесь занял оборону взвод наемников, в случае необходимости готовый как обстреливать нападающих со стороны реки, так и вести круговую оборону. Здесь же находился и Сергей. «Граната!» Внезапный выкрик одного из наемников вывел Сергея из задумчивости и заставил зашарить взглядом по сторонам. «Укрыться!» Все еще ничего не видя, все же отдал команду Сергей. «Лучше уж перебдеть». Он таки успел заметить то, что искал, уже на подлете, но успел. Причем не в единичном экземпляре. А если быть более точным, то когда он увидел не меньше пары десятков светлячков на темном фоне ночного неба, раздался первый взрыв. Сергей тут же поспешил укрыться, ну его кляду подставляться под брызнувшие во все стороны осколки. Когда отгремела первая волна взрывов, Сергей вновь высунулся над бруствером и зло выматерился. Кто бы сомневался в том, что пинки вовсе не дураки, как и проклятый загадочный Мойсес. По всему получается, что кроме винтовок он поставил арачам еще и гранаты. Конструкция, скорее всего, что-то типа той первой, введенной Сергеем. Но от этого ничуть не легче. В настоящий момент Варакин наблюдал, как из-за гребня взмывает очередная волна светлячков, являвшихся ничем иным, как горящими запальными шнурами. Получается, что он и его люди стали жертвой его же новшества. Находясь за гребнем, арачи метали в них смертоносные заряды, используя всю ту же примитивную прощу. Дистанция для этого оружия большая, но ведь и мечут они не камни или свинцовые пули, как в античности. Это в те времена нужно было попасть в конкретную цель или плотный строй, а точность у прощи очень быстро падает с увеличением расстояния. Сейчас достаточно просто попасть в определенный участок местности, остальное довершат разлетающиеся осколки. А уж это-то проще вполне по силам, как и крепким от природы пинкам. Однако ругался он вовсе не из-за того, что арачи применили подобную тактику. Куда больше его расстраивал тот факт, что несмотря на скрытные ночные работы, противник все же засек их позицию и раскусил намерения, вскрыв все оборонительные приготовления. А еще расстраивало то, что их собственные разведчики спасовали перед арачами, с легкостью переигравшими их. Как там говорится, чтобы поймать вора, нужно привлечь другого вора. Похоже, так же обстоит дело и с пинками. Нужно все же будет решить вопрос с Высокой горой. Насчет набора отряда наемников из Куроки придется позабыть ввиду все возрастающих трат и ограниченности в средствах. Да и дисциплина, и пинг – понятия слегка несовместимые. Ну а десятки разведчиков все же придется позаботиться. Ну и попросить помощи у верховного вождя. Все же он заинтересован в Донбассе и не должен отказать. Вторая волна достигла позиций взвода, и ночь вновь разорвали резкие всполохи взрывов. Сергей опять предпочел укрыться на дне окопчика, все время посматривая вверх. Осколком его не достать, но всегда есть шанс досадной случайности. Гранаты летят по крутой траектории, а значит всегда есть шанс заполучить гостинец прямо на голову. Подумалось о касках, которые как раз в этом случае и могут оказать помощь, прикрыть голову от падающего куска металла или летящего осколка. Вообще-то предполагалось, что пинки предпримут атаку по воде, оттого и такие меры по обороне, но вышло иначе. Радовало хотя бы то, что позиции взвода прикрывали поселок, не позволяя арачам к нему приблизиться. Прежде чем напасть на Донбасс, им придется сначала пройти через его взвод. А это не так, чтобы и просто. В конце концов, они могли рассчитывать на прикрытие со стороны причала. Да и арачам предстоит форсировать реку. На что они рассчитывают? Наконец раздались выстрелы. Мазилы. Господи, какие же они мазилы. Пули проходят слишком высоко над головой. Варакин отчетливо слышит, как солидные куски свинца вжикают высоко над головой, по определению не способные попасть ни в кого из его взвода. Но в следующее мгновение приходит осознание того, что он сильно ошибается по отношению к арачам. Не мазилы и не дураки. Это он, идиот! Арачи вовсе и не собираются стрелять по наемникам. Их цель – поселок. Застройка довольно плотная. Стрелков у них хватает с избытком, так что эффект от такого обстрела будет. Конечно, радует, что всем жителям предписывается в ночное время закрывать окна массивными ставнями. Однако ночи теплые, может, кто предпочтет открытые окна. Да и свинцовая дробь по стенам и ставням никому не добавит оптимизма и заставит призадуматься, а не послать ли все к лукавому. К тому же есть ведь мужчины, которым в случае нападения необходимо срочно выдвигаться на позиции согласно боевого расчета. И пусть с началом атаки поселок погрузился в темноту, существует возможность схлопотать шальную пулю. Ни раненые, ни тем более убитые в планы Варакина сейчас никак не вписываются. Отыграть бы еще хотя бы год, и тогда уже все будет не так страшно. Сейчас же все слишком шатко и зыбко. Народ может в испуге начать его осаждать с требованиями немедленно отправить их на обжитые территории. Крайне нежелательный сценарий. «Взвод! Первому десятку следить за рекой! Второй и третий огонь по вспышкам!» Все мысли на потом. Сейчас нужно думать только о бое. Главное – отогнать арачей, остальное на потом. Сергей схватил Мосинку и приник к окуляру. Проклятье, небо затянуто тучами, освещения никакого. Можно, конечно, стрелять, ориентируясь по вспышкам, но это явно напрасный расход боеприпасов, а их у него не так, чтобы и много. Варакин отложил в сторону Мосинку и вооружился Дятличем. Уж к нему-то у него боеприпасов в достатке. Опять же, скорострельность и изрядная емкость магазина, что сейчас немаловажно, так как необходимо прижать стрелков. Дистанция для прицельной стрельбы почти на пределе, но это и не важно. О точности можно просто позабыть. Не та ситуация. Арачи словно не обращают внимания на обстрел со стороны берега. По позициям взвода не произведено ни одного выстрела. Может, по кому-другому и стреляют, но Сергей продолжает слышать, как пули пролетают высоко над головой. Остаются гранаты, но и тут не должно быть все настолько плохо. Не может быть их у арачей слишком много. После первых двух волн из порядка двух десятков гранат каждая, снаряды прилетают уже не так массово. Прачники мечут их, хотя и регулярно, но по одной. Скорее всего, в деле остался только один метатель с помощником, подающим снаряды и поджигающим фитили. Или двое, уже без помощников. Остальные ведут обстрел, причем патронов не жалеют. Чертов Мойсес. Это имя буквально въелось в память. После очередного взрыва раздался душераздирающий крик. Как нередок был обстрел гранатами, но, похоже, одна из них нашла-таки свою жертву. Скорее всего, имело место прямое попадание в ячейку, и граната рванула прямо под ногами несчастного, не убив сразу. Самое лучшее, что сейчас можно сделать для него, это добить. Но и этим заняться некому. Со стороны причала взмыла осветительная ракета. Толку от нее немного. Если пинки способны укрыться на практически голой местности днем, то о том, чтобы остаться незамеченными в неровном свете падающей ракеты, и говорить нечего. Но зато это позволит обнаружить возможную атаку со стороны арачей. Вообще-то, защитники с этим припозднились. Нужно было озаботиться куда раньше. Ну да, лучше поздно, чем никогда. Ракета прогорела быстро, еще не успев достигнуть земли. Но главная цель достигнута. Никакой атаки со стороны противника заметно не было. Впрочем, чему удивляться? Похоже, арачи избрали тактику коротких жалящих ударов, больше рассчитанных на психику. Это тоже проделки валийского дружка. Не иначе. Но нужно как-то переламывать ситуацию в свою пользу. Вот такая позиционная перестрелка на руку только арачам, а они могут забавляться долго, пока патронов достанет. Для перехода в атаку у Сергея попросту нет сил, а потому даже с наступлением утра ничего не изменится. Хотя, тут можно поспорить. Как только установится ясная видимость, арачи сразу же начнут нести реальные потери. Тут и Сергей с Мосинкой постарается, и его снайперы с баличами внесут свой вклад. Но проблема в том, что до рассвета еще не меньше часа. И все это время арачи будут хозяйничать, вселяя в сердца переселенцев страх и неуверенность в своих защитниках. А это никак не могло устроить Сергея. «Второй десяток! Приготовить пращи!» Отстреляв магазин, Сергей отложил дятлищ в сторону и сам же выполнил свою команду. Для того, чтобы метнуть гранату, понадобится покинуть укрытие. Воспользоваться в должной мере этим приспособлением из тесного окопа нечего было и мечтать. Опасно, не без того. Тут ночь не очень и поможет. Уже знакомые с тем, предвестником чего может оказаться слабый огонек в ночи, арачи вполне себе могут сосредоточить огонь на пращниках. Именно поэтому Сергей не мог себе позволить остаться в стороне. Быстро раздуть фитиль, приладить его в специальной петле на бронежилете, прикрепить к запястью нехитрое метательное приспособление, второй конец в руку, вложить гранату с запальным шнуром, таких у каждого по паре, и все они литые из чугуна с ребристым корпусом. Все, готов. «Второй десяток, слушать внимательно! Забрасываем на гребень по одной гранате и в укрытие, готовиться ко второму броску! Огонь!» Подчиняясь своей же команде, Сергей легко выскочил из окопа. Теперь нужно действовать быстро и без суеты. Принять удобную стойку. Поджечь запал. Вывесить прощу. Несколько вращательных движений, и смертоносный снаряд уносится вдаль. Варакин, конечно, не местный и в детстве подобными забавами не пробавлялся, но за прошедшее время успел поднатореть в этом деле. Разумеется, охотиться на ворон и сорок ему еще рановато, но направить гостиниц в нужную сторону и на примерную дистанцию он вполне способен. Так и есть. Арачи легко распознали, что это за такие светлячки появились на позиции рустинцев. Вокруг Варакина с омерзительным вжиканьем пронеслось сразу несколько пуль. Задерживаться на открытом месте и дальше не только глупо, но и опасно. Словно в подтверждение этого раздается болезненный стон, подкрепленный парой выражений, вполне соответствующих ситуации. Похоже, еще одному из парней не повезло. Не теряя ни мгновенья и не глядя на результат броска, Сергей солдатиком спрыгнул в черный провал своей ячейки. Едва только ноги коснулись дна окопа, как раздался первый далекий взрыв. Затем еще и еще. Сергей насчитал 11. Выходит, подорванный в окопе не из второго десятка, а раненый все же успел отправить свой гостиниц адресату. «Второй десяток, приготовиться! Огонь!» Вновь противная свинцовая песнь смерти, струйка мерзкого холодного пота, пробежавшая между лопаток, унесшийся в ночь снаряд. Вроде бы повтор в чистом виде, и все же... Уже спрыгивая в окоп, Сергей поймал себя на мысли, что что-то не так. Что-то, выбивающееся из общей картины, привлекло его внимание. Но что? «Проклятье! Командир в грабину душу ёк макарёк!» «Конечно, необычное. Первый десяток вступил в бой. Нет, парни не ослушались и не нарушили приказа. В том-то и дело, что они стреляли в сторону реки. А еще в ночное небо устремилась красная ракета. Это Милош, командовавший обороной на причале, подавал сигнал хору о том, что пришла пора старому речнику показать арачам, где именно зимуют раки». Сергей вновь выглянул из окопа. На воде видны несколько едва различимых бесформенных теней, не иначе как арачи опять защитили свои экипажи, неплохо зарекомендовавшими себя щитами. Вот только на этот раз гранат им опасаться не приходится. С позиции взвода их можно достать только прощой, но в этом случае нечего и мечтать о достойном результате. Все же граната не шрапнельный снаряд, и рассчитать все с математической точностью не получится. Не достать их из причала, по той же причине, а еще потому, что большинству защитников они попросту не видны, так как нападающих прикрывает высокий берег. Стрелковое оружие бесполезно. Остается только хор. Его пароход был укрыт выше по течению в заводе, поросшей камышом. Конечно, наличие парохода у поселка пресекло бы на корню любое желание атаковать со стороны реки, но именно это-то и не входило в планы Сергея. Арачи должны были понести значительные потери, чтобы впредь и мысли не допускали о нападении на поселок. А для этого им нужно было дать слегка увязнуть и уж потом ударить пароходом, на котором находился взвод наемников. Но пока он дойдет, арачи уже успеют сделать свое черное дело и, бросив пироги, уйдут сушей. Какое дело? А простое и коварное. Расположившись в относительной безопасности напротив обрывистого участка, арачи начали метать гранаты прощами. Позиция в легкой лодочке неустойчивая, но пинки всегда отличались ловкостью, а потому с ее помощью вполне компенсируют возникающие неудобства. Несколько секунд и первые разрывы раздаются на окраине Донбасса. Для того, чтобы метнуть гранату, пращнику приходится подниматься над щитами, а еще он демаскирует себя огоньком на запальном шнуре. По ним, разумеется, стреляют, вот только не понять, с каким результатом. Во всяком случае, криков раненых не слышно, а до арачей метров 100, не больше. Проклятая ночь, словно по заказу, хоть глаз выколи.